Глава вторая. Свеча на подсвечнике. Жизнь человека, вошедшего в свою судьбу, можно сравнить со свечой на подсвечнике, которая светит всем в доме. Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стих. Когда зажигают свечу, ее ставят на подсвечник. Иисус называет нас светом миру. Изначально церковь была создана для мира, и задачей Иисуса было сделать свою невесту настолько яркой, помазанной и благословенной, чтобы она могла влиять на этот мир и реформировать его. Твой дар дан тебе не только для служения в церкви, но и для мира. Свет, который Бог зажег в тебе, должен освещать церковь, но, по большому счету, этот свет для мира. Он должен светить в обществе, в котором ты живешь, в твоем городе и стране. Когда мы приходим в церковь и отвращаемся от злых дел, мы становимся свечой в руках Божьих. Свеча состоит из воска и фитиля. Симбиоз этих двух составляющих позволяет свече, во-первых, светить, и, во-вторых, долгое время гореть. Если убрать фитиль, свеча не будет гореть. Если убрать воск, фитиль сгорит очень быстро. Фитиль — это прообраз нашего духа, божественной природы внутри нас. Воск — это прообраз человеческой природы, соединяющий в себе все те качества, которые мы унаследовали от своих прародителей. Церковь начинается с того, что Бог находит одного человека и зажигает его. Так, когда-то он нашел Авраама и Моисея и зажег каждого из них. Вначале горит одна свеча. Эта свеча — носитель Божьего огня, на ней помазание и благословение, чтобы когда с ней встретятся потухшие свечи, тот огонь, который есть в ней, зажигал эти погасшие свечи и восстанавливал потухшие судьбы. В свече есть нечто особенное. Если ее не поставить на подсвечник, то есть на место ее предназначения, но накрыть сосудом, она потухнет. Неважно, насколько горит твоя церковь и как горячо ты сам молишься, важно то, находишься ли ты под сосудом или на подсвечнике. Быть может, Бог зажег тебя для пасторского служения, призвал идти и искать людей, но ты говоришь: «Нет, Бог, я не готов, у меня нет денег. Сначала я займусь бизнесом, а потом, когда-нибудь, стану пастором, а еще построю семью, я не смогу быть пастором без семьи». Бог сотворил каждого из нас для определенной цели и миссии. Прежде чем ты родился и поехал в командировку под названием «Жизнь», кто-то собрал тебе чемоданы с содержимым, предназначенным для выполнения твоей миссии. Поняв и уразумев свое предназначение, ты сможешь найти приготовленный тебе подсвечник, где будешь удобно себя чувствовать и ярко гореть. Ты тухнешь из-за того, что не нашел своего места. Так много людей ходят на работу, которую ненавидят. Самый плохой день недели для них — это понедельник, а самый хороший — вечер в пятницу. Люди не знают своего места, занимаются не своим делом, поэтому переполнены больницы, бары и наркоточки. Это свечи, которые не нашли свои подсвечники. Бог хочет, чтобы каждый из нас горел и светил всем в доме. Тогда дом Божий будет залит светом, и Бог сможет использовать церковь как светильник, чтобы светить в мире. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Так написано в послании к Ефесянам, во второй главе, в 10 стихе. Есть дело, которое предназначено исполнять именно тебе. Если ты на своем месте, то делаешь это дело легко и непринужденно, не прилагая особых усилий. У тебя все хорошо получается и очень сильно благословляет тех, кто окружает тебя. Люди видят твои добрые дела и прославляют Небесного Отца. для свечи так естественно гореть. То, что ты делаешь, несложно для тебя, но приносит колоссальные перемены в жизни людей. Очень важно понять, какие же именно дела должен исполнять я. Мне не нужна чья-то судьба, чей-то успех. Я не хочу завидовать кому-то, но понять, для чего был рожден именно я. Мне нравится следующее высказывание. Делай то, что ты любишь, и делай это настолько хорошо, чтобы люди были готовы платить тебе деньги, лишь бы ты продолжал этим заниматься. Вот что такое свеча, которая светит всем в доме. Вот что такое христианин в призвании, человек, вошедший в свою судьбу. Находясь не на своем месте, человек мучается сам и мучает тех, кто его окружает. Такие люди регулярно тухнут, они сели не в свои сани. Сам Бог вложил в нас определенные качества. Одного сделал холериком, другого меланхоликом, один лев, другой овечка. Печально, когда овечка пытается вести за собой стаю львов. Для того, чтобы состояться, не обязательно быть первым. Можно быть лучшим помощником и сиять всем в доме. Будь вторым, но будь лучшим. Разные люди, разные темпераменты, дары и способности. Мы должны понять свое предназначение, разобрать этот чемодан, который был собран для нас. Когда мы найдем свое предназначение и поймем, где наше место, мы будем самыми счастливыми людьми на земле. В 31 главе книги «Исход» Бог показывает Моисею призвание конкретного человека. Давайте прочитаем 31 главу, 1-2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Арова из колена Иудина». Пастору так важно понимать, кого именно ставить на определенное служение, чтобы Бог показывал ему, как Моисею, кто должен заниматься ячеечным служением, кто евангелизмом, а кто финансировать программы церкви. Дальше мы как будто смотрим, что Бог вложил в чемодан Веселиева. Читаем с 3 по 6 стих. «Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот, я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Вот что такое устроенная церковь, когда каждый находится на своем месте, выполняет свои функции и приносит плод в свое время. Веселиил не был в ближайшем окружении Моисея. Его успех состоял в том, чтобы просто вставлять камни в ковчег и резать для него дерево, и Бог отметил его. Мы не знаем имен помощников Моисея, но мы знаем Веселиила. Когда он трудился, вырезая какие-то камешки, то знал, что однажды они будут украшать ковчег. Он понимал, что Бог хочет, чтобы камни были в определенном месте, и у него были способности сделать все должным образом. А каким искусством Бог наделил тебя? Давайте найдем свои дары. Ты можешь делать то, что я никогда в жизни сделать не смогу. Моисей не мог резать камни и ничего не понимал в древесине. Роль Моисея и Веселиила здесь равнозначна. Если бы у Моисея не было Веселиила, не было бы и Ковчега Завета. Давайте делать то, что Бог предназначил нам. Когда Бог создал тебя, Он выбросил лекало. Такого, как ты, больше нет. Если ты не найдешь свой подсвечник, этот мир никогда не узнает твоего дара. Кто-то получает скрижали, которые будут положены в ковчег, а кто-то вырезает камни для ковчега. Каждый на своем месте выполняет свои функции и приносит плод в свое время. Давайте перестанем бежать в Ниневию, как Иона, делать то, что Бог не говорил нам делать, и убегать от лица Господня. Бог не говорил Ною насаждать виноградник, однако Ной насадил его, сделал вино и напился. Ной был строителем, он строил ковчег. Если бы у Ноя не было дара строителя, Бог не поручил бы ему такую работу. Ной разбирался в древесине, потому что для ковчега необходима определенная древесина, а не просто гнутые карельские березы. Ной разбирался в чертежах, потому что они были очень сложными. Была дана точная высота и ширина, окно должно было находиться в строго определенном месте. Бог поручил именно строителю строить ковчег. Побыв строителем, Ной решил стать земледельцем, и из-за этого все потерял. Если ты призван строителем, будь лучшим среди всех. Если ты призван быть земледельцем, не пытайся заниматься строительством только потому, что у кого-то это хорошо получается. Занимайся земледелием, делай свою работу лучше всех, и ты будешь благословен. Не женись и не выходи замуж за человека, который еще не нашел свое предназначение. Лучше жить с реализованным человеком с тонким кошельком, чем с гордым человеком, пусть и с толстым бумажником. Сначала люди должны найти свое предназначение, а потом уже вступать в брак, чтобы светить друг другу. В книге Иеремия мы видим, как Бог показывает Иеремии его призвание. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Книга пророка Иеремии, 1 глава, 4-5 стих. «Осветить» означает отделить для особого дела. Святой человек – это отделенный. Прежде чем ты вышел из утробы, Бог осветил тебя. Для какого дела был отделен Иеремия? Читаем с 5 по 8 стих. «Пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Бог показывает, что сначала рождается призвание, а потом человек для этого призвания. В народе Божьем были проблемы, отступничество. Бог увидел, что ему нужен пророк. Прежде чем Иеремия родился, Бог встретился с ним в чреве матери и дал ему этот чемодан, то есть призвание. Знаете, какие туда были вложены дары? Мы видим здесь всего две функции. Пойдешь и скажешь. Прежде чем ты вышел из утробы, Бог встретился с тобой. Прежде чем ты появился на этой земле, Бог приготовил добрые дела, которые Он предназначил именно тебе исполнять. Лично ты, а не кто-то другой, должен их исполнить. Иеремия был способен ходить и говорить. Он был наделен смелостью. В тебя также вложены способности для того дела, которое предназначено тебе. Многие хотят быть бизнесменами, но, может быть, ты призван быть наемным рабочим и при этом лучшим из лучших. Однажды в одной крупной корпорации проводилась экскурсия, где людей знакомили с основными отделами компании. Проходя один из кабинетов, в нем можно было увидеть большое окно, стол, на котором не было даже компьютера, только листок бумаги, ручка и чашка кофе. За столом сидела женщина, было видно, что она о чем-то думала. Руководителя спросили: «А это кто?» «Это заместитель директора, который работает над определением дальнейшей стратегии развития нашей компании». «А почему у нее нет даже компьютера?» «Ей не нужен компьютер, ее функции – думать». «А сколько она зарабатывает?» «Примерно 150 тысяч в месяц». «Давайте я тоже буду думать за такие деньги». «Давайте. Но дело в том, что последняя идея этой женщины принесла нашей корпорации 500 миллионов долларов. Если вы будете думать так же, мы готовы платить вам такие деньги». В жизни Моисея был момент, когда он увидел, что египтянин обижает еврея, заступился за него и убил египтянина. На следующий день он увидел двух дерущихся евреев и разнял их, на что ему сказали: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами?» Эти слова очень точно передали жизненное предназначение Моисея – начальник и судья. Бог вложил в Моисея обостренное чувство справедливости. Он не мог видеть, когда обижают слабых. Некоторые люди могут пройти мимо, если видят, что других обижают, а некоторые никак не могут, даже если видят, что самые слабые, но все равно обязательно вмешаются. Это качество было сверхъестественно дано Моисею от Бога. Когда Моисей убежал в пустыню, то, подойдя к колодцу, увидел, что пастухи обижают дочерей священника Мадиамского. Моисей снова заступился и отогнал этих пастухов. Для чего в нем было это обостренное чувство справедливости? Для того, чтобы быть начальником и судьей. Начальник Моисей вывел 2,5 миллиона людей из рабства. Судья Моисей принес Тору для народа Божьего. «Кто поставил тебя начальником и судьей, Моисей? Тот, кто меня сотворил». Апостол Павел, будучи еще Савлом, вел себя как сумасшедший. Он был настолько ревностным, ночами ходил из города в город, за волосы таская людей в Иерусалим. Он гнал христиан, караулил их одежды, носил куда-то письма. Откуда у него такое рвение? Это Бог вложил в него, только Савл направлял это рвение не в то русло. Бог увидел Савла и решил: «Вот такой мне нужен». Он осветил его и сказал: «Теперь ты будешь работать на меня». Получив спасение, Павел стал таким же ревностным в служении. Он обошел все города – Ефес, Фессалоники, Коринф и многие другие. Ни один из апостолов не обошел столько городов, сколько Павел. Его никто не мог удержать. Спасая Павлу жизнь, его спустили из окна. Казалось бы, Павлу надо остановиться, передохнуть, но ему некогда отдыхать. Он тут же направился в следующий город. Павел стал таким же ревностным в церкви. Он никогда не мирился с лицемерием. Петр мог есть то с обрезанными, то не с обрезанными, а Павел никогда. Это было вложено в него Богом, и с этим ничего нельзя было поделать. Вот что он пишет в 4 главе послания к Ефесянам в 6-7 стихе. «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Тебе не дано благодати хоть сколько, но по мере дара Христова. То есть всякий раз, когда дар начинает действовать, высвобождается благодать. Апостол Павел также говорит: «Я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия». Когда ты на своем подсвечнике, для тебя все легко и естественно, потому что благодать дана по мере дара. Всякий раз, когда твой дар проявляется, Бог высвобождает для этого благодать. Поэтому, если ты хочешь жить, служить, построить семью в благодати, раскопай свои дары и позволь этим дарам служить. Иначе все будет по закону. Я изучал историю Билли Грэма. Он родился в семье фермера. Его отец занимался земледелием и животноводством. Билли Грэм был старшим сыном в семье. Отец поднимал его в 5 утра и заставлял доить коров, потом полоть огород. Отец говорил ему, что после смерти ферма достанется Билли, и тот станет главным фермером. Так часто родители пытаются передать нам свой чемодан, при этом забирая наш. Билли ненавидел коров. Он терпеть не мог ковыряться в земле. Младший брат Билли любил работать на ферме, но отец думал, что именно Билли возглавит ее. Всякий раз, когда у Билли была свободная минута, он брал книгу, убегал на сеновал и там читал. Однажды он прочитал книгу о миссионерах, и что-то загорелось в его сердце. Он понял, что это именно то, чем он должен был заниматься. Он сделал все возможное, чтобы поступить в теологический институт, учился там, и всякий раз, когда приезжали служители Божьи, он чистил их обувь, носил сумки и клюшки для гольфа, он просто старался быть рядом, чтобы учиться у них. Так однажды на свет появился великий муж Божий Билли Грэм. За время своего служения он привел к Иисусу около 10 миллионов человек. Он мог бы умереть на ферме, потухнуть, доя коровы и ковыряясь в земле, если бы не нашел свой подсвечник. Мир бы никогда не узнал великого служителя Божьего Билли Грэма. Когда ты устраиваешься на работу, пусть зарплата не будет основным пунктом, на который ты обращаешь внимание, но то, принесет ли эта работа тебе удовлетворение. На любом месте можно раскрыться и быть лучшим. Неважно, где Бог насадил тебя, цвети там, где ты есть, крепко-крепко схватись за Господа и скажи: «Я буду стоять в своем подсвечнике, гореть и светить всем в доме». Вот что пишет апостол Павел в послании к филиппийцам в 3 главе с 8 по 9 стих. «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа нашего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Многие из нас отвергли себя, взяли свой крест, но малое количество людей нашли себя в нем. Недостаточно, что ты всего лишь спасен и все. Когда ты начнешь светить? Когда мир увидит свет, который идет от тебя? Мы должны потерять себя старого и просто обязаны найти себя нового. Хватит быть человеком без лица. Найди себя в нем. Забудь о том, что сердце шумит.